585. Ноябрь 26. Пиши, мой друг, всякое положение, касающееся окружающего нас мира и высказываемое человеком искренне, правильно в размере сознания человека, ибо существует лишь в его сознании и для его сознания и показывает лишь степень его понимания и развития, им достигнутую. Для сознания дикаря и философа миры не одинаковы. Оба правильны для каждого, но оба ложны с точки зрения абсолютного знания. И дикарь, и философ одинаково далеки от вершины абсолютного знания, ибо оно является аспектом беспредельности. И не имея конца, достигнуто быть не может. Можно говорить лишь о большем или меньшем знании, принимая во внимание относительность всякого. Конечно, современники наши знают больше, чем пещерные жители, но область неисследованного, еще не достигнутого и теми, и другими, столь велика в своей беспредельности, что даже это различие становится уже не столь значительным. Не следует забывать, что гордая современная наука существует лишь несколько сот лет, и что 300-400 лет тому назад людей живьем сжигали на кострах за колдовство тысячами, утопали в невежестве и мракобесии. Если наука будет развиваться столь же быстро, то через 200-300 лет мы окажемся в таком же положении невежественных двуногих, какими нам кажутся темные люди средних веков. Так обстоит дело со знанием человеческим. Лишь только знание космических законов выводит ум из тупика. Незыблемы законы космические. Значит, в сфере закона надо искать основы неприходящего вечного знания. По схеме этих законов построена Вселенная, и в сферу этих законов и принципов вводит сознание учения жизни.